Глава 13. Джулиан появляется. Прошла неделя. Сцена опять открывается в столовой Мэблдорна. На гостеприимном столе опять расставлены всякие вкусные вещи для завтрака. Но на этот раз леди Дженнет сидит одна. Она разделяет свое внимание между чтением газеты и кормлением кота. Кот, с лоснящейся шерстью, великолепно откормленное животное. Он держит хвост трубой. Он лениво валяется на мягком ковре. Он приближается к своей госпоже, кокетливо выгибая спину. Он обнюхивает с разборчивостью гурмана отборные куски, предлагаемые ему. Мелодичное однообразие его мурлыканья успокоительно действует на нервы ее сиятельства. Она останавливается в середине передовой статьи и смотрит с озабоченным лицом на счастливого кота. «Честная слава!» — вскрикивает леди Дженнет, думая со своей обычной иронией о заботах, волнующих ее. «Приняв все в соображение, Том, я желала бы быть на твоем месте». Кот вздрагивает не от лестных слов своей госпожи, а от стука в дверь, последовавшего за ее словами. Леди Дженнет говорит довольно небрежно. «Войдите!» Беспечно оглядывается посмотреть, кто это, и вздрагивает, как кот, когда дверь отворяется, и появляется Джулиан Грей. «Ты? Или твой призрак?» — восклицает она. Она уже приметила, что Джулиан бледнее обыкновенного, и что в его наружности есть что-то тревожное и сдержанное, совершенно несвойственное ему в другое время. Он садится возле тетки и целует ее руку. Но в первый раз с тех пор, как она его знала, он отказался от вкусного завтрака и не приласкал кота. Это оставленное без внимания животное устроилось на коленях леди Дженнет. Та, устремив глаза на племянника, решившись все выпытать у него при первом удобном случае, ждет, что он ей скажет. Джулиану ничего не оставалось, как прервать молчание и начать рассказ. «Я вчера вечером вернулся из-за границы», — начал он. «И тотчас по возвращении явился сюда. Как, ваше сиятельство, поживаете? Как здоровье, мисс Росбери?» Леди Дженнет приложилась пальцем к кружевной пелерине, украшавшей верхнюю часть ее одежды. «Здесь старуха здорова», — ответила она и указала на комнату, находившуюся над ними. «А там молодая девица больна. А с тобой что, Джулиан? Я, может быть, немножко устал после дороги. Не обращайте на меня внимания. Мисс Росбери все еще страдает от потрясения?» «От чего другого ей страдать? Я никогда не прощу тебя, Джулиан, что ты привел ко мне в дом эту сумасшедшую самозванку. Любезная тетушка, когда я был невинным орудием ее появления в вашем доме, я не имел ни малейшего понятия о том, что существует мисс Росбери. Никто искренне меня не сожалеет о том, что случилось. Вы советовались с доктором?» «Я по совету доктора возила ее к морю». «А разве перемена воздуха не принесла ей пользы?» «Никакой. Скорее, перемена воздуха повредила ей. Иногда она сидит по целым часам бледная, как смерть, несмотря ни на что, не произнося ни слова. Иногда развеселится и как будто хочет сказать что-то. А потом, Богу известно от чего, вдруг остановится, как будто боится заговорить. Это я могу переносить. Но вот что пронзает мне сердце, Джулиан. Она не верит мне и не любит меня, как прежде. Она как будто сомневается во мне. Она как будто боится меня. Если бы я не знала, что это решительно невозможно, я, право, подумала бы, будто она подозревает, что я верю тому, что эта тварь сказала о ней. Словом, но это между нами. Я начинаю бояться, что она не оправится никогда от испуга, вызвавшего этот обморок. Тут кроется какая-то серьезная неприятность. И как я не стараюсь разузнать ее, эту неприятность, открыть я не могу. Неужели доктор не может сделать ничего? Блестящие черные глаза леди Дженнет ответили, прежде чем она дала ответ, словами с выражением крайнего презрения. «Доктор!» — повторила она с пренебрежением. «Я с отчаянием привезла Гресс вчера назад и послала за доктором сегодня. Он считается сильнейшим в своей профессии. Говорят, что он зарабатывает 10 000 в год, а знает не больше меня. Я говорю совершенно серьезно. Знаменитый доктор уехал сейчас 2 гинеями в кармане. Одну гинею получил за то, что подал мне совет окружить Грэс спокойствием. Другую гинею за то, что посоветовал мне положиться на время. Ты удивляешься, как он может преуспевать таким образом? Милый мой, они все поступают так. Доктора наживаются на 2 неизлечимых современных болезнях – мужской и женской. Женская болезнь – нервное расстройство, мужская подагра. Лекарство – 1 гинея, если вы пойдете к доктору. 2 гинеи, если доктор приедет к вам. «Я могла бы купить новую шляпку», – с негодованием вскричало ее сиятельство. «На деньги, которые отдала этому человеку. Переменим разговор. Я выхожу из себя, когда думаю об этом. Кроме того, я хочу узнать кое-что. Зачем ты ездил за границу?» При этом вопросе на лице Джулиана появилось непритворное удивление. «Я вам объяснил в письме», — сказал он. «Разве вы не получали моего письма?» «О, письмо я получила. Оно было довольно длинно, а все-таки не сказала мне именно того, что я желала знать». «Что же это?» Ответ леди Дженнет намекал сначала не очень явно на вторую причину поездки Джулиана, которую, как она подозревала, Джулиан скрывает от нее. «Я хочу знать», — сказала она, — «для чего ты вздумал лично наводить справки за границей? Ты знаешь, где найти моего старого курьера? Ты сам говорил, что это очень умный и надежный человек. Отвечай мне по совести. Разве ты не мог послать его вместо себя?» «Я мог послать его», — согласился Джулиан не совсем охотно. «Ты мог послать курьера и дал слово погостить у меня. Отвечай мне опять по совести. Зачем ты уехал?» Джулиан колебался. Леди Дженнет замолчала с видом женщины, готовой, если будет необходимо, ждать ответа до вечера. «Я имел причину для отъезда», — сказал, наконец, Джулиан. «Да», — проговорила леди Дженнет, готовая ждать, если будет необходимо, до следующего утра. «Причину», — продолжал Джулиан, — «о которой предпочел бы не упоминать». «О», — сказала леди Дженнет, — «еще тайна». И, конечно, за нею скрывается другая женщина. Спасибо, этого довольно. Я получила достаточный ответ. Неудивительно, что, будучи пастором, ты немножко конфузишься. При подобных обстоятельствах казаться сконфуженным даже довольно мило. Мы опять переменим разговор. Теперь, так как ты вернулся, ты, разумеется, останешься здесь». Опять знаменитый оратор с кафедры как будто стал в тупик и не знал, что сказать. Опять леди Дженнет решила ждать, если будет необходимо, до середины следующей недели. Джулиан дал ответ, достойный самого пошлого человека во всем цивилизованном мире. «Я прошу ваше сиятельство принять мою благодарность и мои извинения», — сказал он. Пальцы леди Дженнет, унизанные перстнями, машинально гладили кота, лежавшего у ней на коленях, но вдруг начали гладить его против шерсти. Неистощимое терпение леди Дженнет обнаружило признаки лопнуть, наконец. «Чрезвычайно вежливо, конечно», — сказала она. «Доверши, скажи, мистер Джулиан Грей имеет честь кланяться леди Дженнет Рой и сожалеет, что прежде данное слово...» «Джулиан!» — воскликнула старушка, вдруг столкнув кота с колен и перестав скрывать свою досаду. «Джулиан, я не позволю шутить с собой. Твое поведение может иметь только одно объяснение. Ты, очевидно, избегаешь моего дома. Ты кого-нибудь терпеть не можешь в нем. Не меня ли?» Джулиан показал взмахом руки, что последний вопрос тетки нелеп. Обиженный кот изогнул спину, медленно замахал хвостом, отошел к камину и лениво разлегся на ковре. Леди Дженнет настаивала. «Или Грэс Разбери?» — спросила она прямо. Даже терпение Джулиана начало истощаться. Он, видимо, внезапно на что-то решился. Голос его зазвучал громче. «Вы непременно хотите знать? Точно, это мисс Росбери». «Ты ее не любишь?» — вскричала леди Дженнет в внезапном порыве гневного негодования. Джулиан со своей стороны тоже вспылил. «Если я еще увижу ее!» — ответил он, и румянец, редко появлявшийся на его лице, ярко выступил на его щеках. «Я буду несчастнейшим человеком на свете! Если я ее увижу, я поступлю вероломно с моим старым другом, который хочет жениться на ней. Держите нас в разлуке! Если вы имеете хоть какое-нибудь сострадание к моему душевному спокойствию, держите нас в разлуке!» Невыразимое изумление выразилось в поднятых руках его тетки. Непреодолимое любопытство обнаружилось в следующих словах. «Неужели ты влюблен в Грэс?» Джулиан вскочил и потревожил кота у камина. Кот вышел из комнаты. «Я, право, не знаю, что сказать вам», — ответил он. «Я не могу этого понять. Никакая другая женщина не возбуждала во мне того чувства, которое эта женщина вызвала в одно мгновение. В надежде забыть ее, я нарушил слово, данное вам. Я с умыслом воспользовался случаем навести справки за границей. Совершенно бесполезно. Я думаю о ней утром, в полдень и вечером. Я вижу и слышу ее в эту минуту так ясно, как вижу и слышу вас. Она стала частью моей личности. Я не представляю жизни без нее. Сила воли пропала у меня, я говорил себе сегодня утром. Я напишу к тетушке, я не хочу возвращаться в Мэбельторн. И вот я в Мэбельторне и придумал увертку для оправдания своей совести. Я обязан навестить тетушку. Вот что я говорил себе, отправляясь сюда, и втайне надеялся все время, что она войдет в комнату, когда я буду здесь. Я и теперь надеюсь, а она помолвлена с Оросом Голмкрофтом, самым старым, самым лучшим моим другом. Отъявленный я негодяй или слабый дурак? Это известно Богу, а не мне. Сохраните мою тайну, тетушка. Я искренне стыжусь себя. Я прежде думал, что лучше создан. Не говорите ни слова Оросу. Я должен и хочу преодолеть это. Позвольте мне уйти». Он схватил шляпу. Леди Дженнет вскочила с проворством молодой женщины, погналась за ним через комнату и остановила в дверях. «Нет», — ответила решительная старушка, — «я тебя не отпущу. Вернись!» Сказав эти слова, она приметила с материнской гордостью алый румянец, выступивший на его щеках. Его яркость придала новый блеск глазам. По ее мнению, он никогда не казался таким красивым. Она взяла его за руку и привела к креслам, с которых они только что встали. Это было неприятно, это было дурно. Она мысленно сознавалась. Смотреть на Мерси при существующих обстоятельствах другими глазами, чем брата и друга. В пастыре, может быть, вдвойне неприятно, вдвойне нехорошо, но при всем своем уважении к интересам Ороса леди Дженнет не могла осуждать Джулиана. Еще хуже, она втайне сознавалась, что он скорее возвысился, чем упал в ее уважении в последнюю минуту. Кто мог оспаривать, что ее приемная дочь была создание очаровательное? Кто мог удивляться, что мужчина с утонченным вкусом восхищался ею? Ее сиятельство человеколюбиво решило, что ее племянника следует скорее жалеть, чем осуждать. Какая дочь Евы, все равно 17 или 70 ей лет, могла бы по совести сделать другое заключение? Что бы ни сделал мужчина, пусть он окажется виновным в заблуждении или преступлении, пока в этом замешана женщина. В сердце всякой другой женщины кроется неистощимый запас всепрощения. «Сядь», — сказала леди Дженнет, невольно улыбаясь, «и не говори такие ужасные слова. Мужчина, Джулиан, особенно такой знаменитый, как ты, должен уметь сдерживать себя». Джулиан разразился громким хохотом. «Ха-ха-ха! Пошлите наверх за моей сдержанностью!» — сказал он. «Она в ее руках, не в моих! Прощайте, тетушка!» Он встал. Леди Дженнет тотчас опять усадила его на кресло. «Я настаиваю, чтобы ты остался!» — сказала она. «Хотя бы только на несколько минут. Я должна сказать тебе кое-что». «Это относится к мисс Росбери?» Это относится к противной женщине, которая напугала мисс Росбери. Доволен ты теперь?» Джулиан поклонился и сел. «Мне неприятно сознаваться», — продолжала его тетка. «Но я хочу заставить тебя понять, что я буду говорить серьезно хоть раз в жизни. Джулиан, эта тварь не только пугает Гресс, она пугает меня. Пугает вас? Она совершенно безвредна, бедняжка». «Бедняжка», — повторила леди Дженнет. «Ты, кажется, сказал «бедняжка»? Неужели ты жалеешь ее?» «Всем своим сердцем». Старушка опять рассердилась на этот ответ. «Ненавижу я человека, который не может ненавидеть никого», — вспылила она. «Будь ты древний римлянин, Джулиан, мне кажется, ты пожалел бы самого Нерона». Джулиан искренне согласился с нею. «Кажется так», — сказал он спокойно. «Все грешные, тетушка, более или менее несчастны. Нерон, наверное, был самый несчастный человек». «Несчастный!» — воскликнула леди Дженнет. «Нерон несчастный! Человек, совершивший воровство и убийство под аккомпанемент своей скрипки, только несчастный! Еще что желала бы я знать? Когда современная филантропия начинает извинять Нерона, до хорошего, значит, она дошла. Мы скоро услышим, что кровожадная королева Мария была шаловлива, как котенок. А если бедный Генрих VIII прибегал к крайним мерам, то это от избытка домашних добродетелей. Ах, как я ненавижу лицемерие! О чем это мы говорили теперь? Ты отступил от предмета, Джулиан. У тебя, как говорится, ум за разум зашел. Право, я забыла, что хотела сказать тебе. Нет, не напоминай. Я, может быть, старуха, но еще не выжила из ума. Ну, что ты сидишь, вытаращив глаза? Неужели ничего не можешь сказать? Неужели ты лишился языка? Прекрасный характер Джулиана и полное знание характера тетки дали ему возможность утишить, сдержать бурю. Он успел незаметно возвратить леди Дженнет к потерянному предмету разговора, поспешно намекнув на рассказ, до сих пор отлагаемый. Рассказ об его приключениях за границей. «Я многое должен рассказать вам, тетушка», — ответил он. «Я еще не рассказывал вам о моих открытиях за границей». Леди Дженнет тотчас попалась на удочку. «Я знаю, что мы забыли что-то», — сказала она. «Сколько времени ты здесь, а еще не сказал мне ничего? Начинай сейчас!» Терпеливый Джулиан начал.